Сова и ворон. В старину сова летала днем, где хотела, и ничего не боялась. В те времена была она красильщиком. Прилетали к ней разные птицы, и она их красила, в какой только цвет они пожелают. В красный, синий, бирюзовый, желтый. Увидел это ворон и позавидовал. Был он большим щеголем, и хотелось ему, чтобы сова выкрасила его в самый красивый цвет. Полетел он к сове. «Госпожа сова, госпожа сова, выкрась меня, пожалуйста, в какой-нибудь особый, небывалый цвет, какого нет ни у какой другой птицы. Я хочу весь свет поразить своей красотой». «Угу, угу, хорошо», — согласилась сова. Долго ломала она себе голову, в какой же цвет ворона выкрасить. Наконец посадила она ворона в горшок с самой лучшей черной-черной тушью. Потом вытащила сова ворона из горшка и говорит: «Ну, теперь нет тебе равного среди птиц». Обрадовался ворон, поспешил к зеркалу полюбоваться, в какой же цвет его выкрасили. Посмотрел, да так и ахнул. С головы и до самого кончика хвоста стал он черным-черным. И не разберешь даже, где глаза, где нос. Обозлился ворон. «В какой-то ты цвет меня выкрасила, негодница!» Стала сова оправдываться. «Ты же сам хотел, чтоб я тебя выкрасила в небывалый цвет, какого нет ни одной птицы». «Погоди же, погоди, теперь мы кровные враги!» — злобно закаркал ворон. «Я тебе отомщу». С тех пор сова уже не летает при свете. Боится сова мести ворона. Оттого и прячется днем мы.